Эпилог. Пробуждение было приятным и немного странным. Подо мной определенно была знакомая кровать, та самая, на которой я спала, пока жила в мотеле. Однако стоило приоткрыть глаза, как стало ясно, что моя комната явно изменилась. Нет, это без сомнения была она, но теперь ее размеры увеличились, окна стали больше, обои светлее, а скромная люстра на потолке обрела кокетливые золотистые завитушки и нарастила несколько дополнительных лампочек. Еще, кажется, у меня появился балкон. «На крыше возник небольшой садик», — лениво заметил Эф, как только я села в кровати, изумленно озираясь и пытаясь понять, что происходит. «Правда, он еще пока только начал разрастаться, так что деревья совсем маленькие, а цветы вообще едва проклюнулись. Но есть уже пара кресел, так что можно выпить там кофе. Мотель постепенно меняется, подстраиваясь под характер новой хозяйки». Я обернулась к нему и с удовольствием посмотрела на разметавшегося среди одеял ангела смерти, обнаженного, мощного, расслабленного, как сытый леопард, и при этом по-прежнему опасного. Пряди встрепанных волос ужасно сексуально падали на его лицо и, казалось, ласкали шею. Бездонные и манящие глаза теперь казались необыкновенно порочными. Это зрелище было невыносимо прекрасным. Настолько, что резко, но до ужаса приятно стянуло низ живота. Эф не укрывался, ничуть не стесняясь своей наготы. Впрочем, прошлой ночью он особенно наглядно доказал, что вообще не знает, что такое стыд. Когда я задержала взгляд на его гибком, сильном теле, мышцы рельефного живота чуть сократились, будто от прикосновения. Похоже, мой взгляд был ему очень приятен. Тело очень явственно выдавало это. Все тело. Меня бросило в жар. Теперь вообще все во мне заныло, яростно требуя продолжения вчерашнего безумия. А потом произошло нечто необъяснимое. Моя кожа будто замерцала, реагируя на эмоции. Я ощутила, как внутри формируется заряд, и это не просто красивая фигура речи. Неведомая сила, огромная, но послушная, щекотно заворочилась во мне, сворачиваясь, как здоровенный пушистый кот. Почему-то он представился мне молочно-серебристым, будто состоящим из уплотнившегося лунного света. Это ощущение было приятным. Сила не просилась наружу, но я явственно почувствовала, что могу ее выпустить. И сделала это, выставив вверх ладонь. Сумеречные нити, будто соткавшись из окружающего пространства, сгустились над моей рукой и собрались в шар. «Как у меня это получается?» «Прикройся одеялом. К нам гости», — усмехнулся Эф вместо ответа, приподнимаясь и подсовывая себе под спину подушку. Я едва успела выполнить распоряжение, как в спальню ворвался Алараил. «Ну и что ты наделал, безумец? Будто мало ваших этих отношений, нарушающих ну просто все законы здравомыслия, так ты еще и поделился с ней своей ангельской благодатью?» Эф ухмыльнулся, не собираясь оправдываться. Однако, глянув в его глаза, ангел почему-то понизил тон. Похоже, он его и в самом деле побаивался. «Это же ни в какие ворота!» «Что значит «поделился благодатью»?» — осмелилась уточнить я. Алараил с явным облегчением повернулся ко мне, не желая больше играть в гляделки с Эфом. «Во время вашего соития он отдал тебе часть своей сущности. Проще говоря, часть того, что делает его ангелом. Здесь, в мотеле, ты должна быть сильнее всех, чтобы контролировать даже буйных постояльцев», — лениво пояснил Эф. «Собственно, поэтому начальство решило все-таки закрыть на это глаза», — неохотно признал Алараил. «Но я бы не советовал тебе больше испытывать их терпение». «Значит, теперь я тут главное чудовище?» Мне почему-то стало смешно. «Именно». Эф, игнорируя Алараила, легонько заправил мне волосы за ухо и погладил пальцами губы. Я резко выдохнула, моментально покрывшись мурашками. Эти легкие прикосновения ощущались необыкновенно остро. «Тьфу на вас!» — в сердцах рявкнул забытый Алараил и выбежал прочь. «Ангелы обмениваются благодатью, когда хотят связать свои жизни», — произнес Эф, роняя меня на кровать и нависая сверху. Я затихла, обездвиженная его взглядом, от которого внутри стало невероятно горячо. «Теперь ни на том, ни на этом свете никто не причинит тебе вреда и не посадит в клетку. Ведь ты обручена с ангелом смерти, а значит, для тебя нет границ. Мы можем прогуляться до ада и рая, а потом просто вернуться назад». От силы его слов меня бросило в дрожь. Ожидала ли я, раз за разом вручая на блюдечке душу ангелу смерти, что он даст мне свою в ответ? И если это не свобода от всего, от навязанных правил, законов реальности и чужих попыток подчинить меня своей воле, то что тогда свобода? Он все-таки подарил мне ее. А еще подарил свою любовь и свой придорожный мотель, который перемещается от дороги живых к дороге мертвых и обратно, собирая потерянные души, которым дарует напоследок радость почувствовать себя живым и умиротворение. Теперь я его полноправная хозяйка. Звучит как начало новой большой игры, ведь так? Скучать определенно не придется. Конец книги.